прошел день печали и гнева. Фернан, день мой пришел, да поможет мне небо. Фернан, вся слава твоя так низка. Фернан, расплата близка. Шрам на твоей груди. Его Тибелин успел тебе нанести, когда ты вошел к нему и убил в упор с улыбкой, которую помню я до сих пор. Дочь Тибелина, маленькая Гайде, в долгое рабство проданная тобой. Сегодня проклятие бросает в лицо тебе Фернандо Марсер, пер Франции, герой. День твой пришел, день суда и расплаты. Фернан, день твой пришел, и не будет пощады. Фернан, пощады не жди.